Есть еще один вопрос по этой теме от Ольги Т. Знакомая утверждает, что она не дала умереть родителю, не отпустила. Может быть такое? Знакомый утверждает, что она не дала умереть родителям, а дальше что, отпустила? Не отпустила? Не А. отпустила. Может быть такое? Да, такое может быть в том случае, если по каким-то причинам те, кто является родителем, находятся в подчиненном состоянии. Если у человека есть высшее предназначение, намного большее, нежели чем у родителей, тогда родители являются дополняющими. В этом случае, да, ты как хозяин ситуации можешь их тормознуть, можешь их оставить в этой жизни. И такие случаи в моей жизни тоже были. Вопрос возникает в другом. Для чего это происходит? Первый случай – для повышения квалификации себя с точки зрения целителя, с точки зрения проявления тех могущих сил, которые вам от высшего «я» были даны. Не от бесовского какой-то там, а от высшего «я», да? Это первое. Второе, когда вы понимаете, для чего вы это делаете, для чего вот этот конкретный человек, либо эти люди должны остаться в этом мире. Ну, то есть не туда они пошли, уничтожают себя, вы восстанавливаете их физические тела, возвращаете все на свои места, но они тогда как подчиненные, что ли, вам. И тогда они служат вашему предназначению как исполнители. Так вот вопрос, вы тогда кто и они тогда кто? Ну или за бахвальство какого-то. Но за бахвальство вам придется отвечать. Ну вот основные случаи такие. Может быть, еще что-то есть, но вот сейчас основные перечислил. Как обучение, как восстановление подчиненных, либо свое бахвальство.